Адъютант генерала производил разные дипломатические махинации за спиной своего начальника, прикрываясь его именем. Счет имущества, присвоенного этим ловким хапугой, шел, насколько мне известно, не на вагоны, а на целые составы. Серов проходил по трофейному делу, но следствию удалось вменить ему вину лишь мраморный камин, перевезенный из особняка гросс-адмирала Редера в московскую квартиру Серова. Примечание. Эрих Иоханн Альберт Редер, 1876-1960. Немецкий адмирал, главнокомандующий военно-морскими силами Третьего Рейха. Кригсмарине. С 1935 по 1943 год. В мае 1945 года был взят в плен советскими войсками и переправлен в Москву. Нюрнбергским трибуналом был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. В 1955 году был освобожден по состоянию здоровья. Отец решил, что камин можно считать трофеем, и приказал Абакумову оставить Серова в покое. Примечание. Виктор Семенович Абакумов, 1908-1954, советский государственный деятель, генерал-полковник. В 1943-1946 годах заместитель наркома обороны и начальник главного управления контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР. В 1946-1951 годах министр государственной безопасности СССР, курировал трофейное дело. Жукова он тоже приказал не трогать, только снял с главкомов и отправил в Одессу. Примечание. Имеется в виду снятие в 1946 году Жукова с должности главкома сухопутных войск СССР и назначение на должность командующего войсками Одесского военного округа, явившееся следствием трофейного дела. Помнят ли они сейчас отцовскую доброту? Наверное, помнят. Должны помнить. Сам Абакумов, кстати говоря, тоже был хорош гусь. Впоследствии выяснилось, что он присвоил трофейных ценностей больше, чем на 500 000 рублей. Но больше всего отца возмутило то, что Абакумов переселил из дома в Колпачном переулке 16 семей для того, чтобы устроить там личный особняк. «Ишь, генерал-губернатор выискался», — сказал отец. «На ремонт и обстановку особняка из министерских средств было истрачено более 1 000 000 рублей». В марте 50-го Абакумов приказал сжечь бухгалтерские документы, имевшие отношение к его особняку. Прятал концы в воду. Да не все спрятал. Абакумова и его шайку мне было не жаль. Заслужили. Абакумов мне никогда не нравился. Он был невероятно заносчивым, глупым и к тому же удивительно необразованным для министра. Кичился тем, что окончил всего 4 класса училища. Примечание. Имеется в виду так называемые высшие начальные училища, учебные заведения в дореволюционной России, обучение в которых длилось 4 года. Обучались в высших начальных училищах дети представителей небогатых слоев городского населения, окончившие начальную школу. А до остального дошел своим умом. Не знаю, до чего он там дошел, но ничем, кроме своей карьеры, не интересовался, не читал книг, не бывал в театрах. Когда я однажды спросил у Абакумова, видел ли он «Чужую тень»? Примечание. Пьеса Константина Симонова, написанная с учетом замечаний Иосифа Виссарионовича Сталина. Видел ли он «Чужую тень», которую недавно поставили в МХАТе? Он рассмеялся и сказал, что у него эти «Чужие тени» целыми табунами за решеткой сидят. Кажется, он так и не понял, о чем шла речь. Жаль только, под шумиху, поднятую вокруг дела Абакумова, врагам удалось очернить в глазах отца такого преданного ему человека, как Власик. В чем его только не обвиняли. И в систематическом пьянстве с агентом иностранных разведок, и в расшифровке перед этим агентом сотрудников госбезопасности, ведущих его разработку, и в краже секретных документов, и в недонесении о заговоре, и в хозяйственных злоупотреблениях, изворачивались как могли, и сумели все же обмануть отца. Ума не приложу, как им это удалось. Но ведь удалось же. Отец не был легковерным. Он всегда проверял информацию, прежде чем принять решение. Особенно если то была информация, порочившая человека из его ближайшего окружения. Думаю, что залог успеха врагов заключался в их многочисленности и слаженности их действий. Представили отцу ложную информацию и полностью ее подтвердили. Кое о чем неизвестно со слов очевидцев, людей, не доверять которым у меня нет причин. Обвинение Николая Сидоровича в краже секретных документов было организовано следующим образом. После одного из заседаний бюро, примечание, бюро президиума ЦК КПСС, политбюро ЦК КПСС на Кунцевской даче, Власик, в обязанность которого входил осмотр помещения до и после заседания, нашел на полу лист стенограммы. Власик решил, что лист был утерян случайно. Сунул его в карман, чтобы отдать в секретариат, но на выходе был остановлен людьми Игнатьева, нового министра МГБ. Примечание. Семен Денисович Игнатьев, 1904-1983, советский партийный государственный деятель. С декабря 1950 по февраль 1952 года заведовал отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС. Затем был переведен на должность министра государственной безопасности в ходе так называемого укрепления партийными кадрами. Возглавил управление охраной МГБ, личную охрану Иосифа Виссарионовича Сталина, после отстранения Власика. Когда в марте 1953 года, вскоре после смерти Иосифа Сталина, МГБ слилось с МВД и во главе Объединенного министерства стал Лаврентий Берия, Игнатьев стал секретарем ЦК КПСС. Но уже 5 апреля 1953 года, ввиду допущенных им серьезных ошибок в руководстве МГБ, был освобожден от обязанностей. Впоследствии был первым секретарем Башкирского обкома и Татарского обкома КПСС. Найденная в кармане стенограмма была представлена как украденная. Объяснение Власика никто не слушал. Лежала в кармане, значит, украл. А что я должен был делать, удивлялся он. Стрелять в потолок и звать на помощь? Обвинение в краже полной стенограммы еще как-то звучало. Но украсть всего один лист, от которого никакой пользы мог только полный идиот. А Власик таковым не был. Но к этому обвинению добавили кое-какие слова, которые якобы были сказаны им при обыске. И в таком виде доложили отцу. Отец поверил, отстранил Власика и отправил его заместителем начальника лагеря куда-то на Урал. Примечание. После снятия с должности начальника управления охраны МГБ в мае 1952 года Власик был направлен в уральский город Асбест заместителем начальника Баженовского исправительно-трудового лагеря МВД СССР. Но враги на этом не успокоились. Не мытьем, так катаньем. В декабре 1952 они прицепили Власика к делу врачей. Примечание. Дело врачей, оно же дело врачей-отравителей или дело о сионистском заговоре. Конец 1952-го, начало 1953 года. Громкое уголовное дело против группы видных советских врачей, сотрудников лечебно-санитарного управления Кремля, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров путем заведомо неправильного лечения, а также в покушении на Иосифа Виссарионовича Сталина. Большинство фигурантов дела были евреями. Им инкриминировалась связь с международной еврейской буржуазно-националистической организацией Joint, считавшейся филиалом американской разведки. Не тех отравителей опасался отец, не тех. Дело врачей раздули намеренно, чтобы убрать от отца преданных ему людей, усыпить его бдительность и замаскировать свои подлые происки. То, что это дело было сфальсифицировано врагами отца для прикрытия, неопровержимо доказывает тот факт, что сразу же после отцовской смерти оно было прекращено, всех обвиняемых выпустили и восстановили в прежних должностях. Зачем городить огород дальше, если необходимость в нем уже отпала? Если бы врачи, проходившие по этому делу, были виновны, то их бы осудили после смерти отца. Ворошиловская амнистия таких не касалась. Примечание. Широкомасштабная амнистия 26 марта 1953 года в настоящее время больше известная как Бериевская амнистия. Грызет меня мысль, неужели убийцы моего отца так и не будут наказаны? Неужели правда больше никогда не восторжествует? Не хочу, не могу в это верить. Надеюсь, что если не советский суд, то хотя бы суд истории воздаст убийцам по их подлым заслугам. Одно обстоятельство несказанно радует меня и придает мне уверенности. То, что ренегатам и очернителям не удалось убедить в своей правоте весь социалистический мир. Руководители Китая, Кореи, примечание, имеется в виду КНДР, Албании и Югославии не пошли на поводу у предателей. Эти честные коммунисты сурово осудили посмертную расправу над великим вождем трудящихся всего мира. Подкупы и угрозы не смогли поколебать их, потому что честные люди ценят правду превыше всего. Настанет день, когда мне не придется так, как сейчас, писать, уединившись, и прятать написанное от чужих глаз. Я смогу выступить с трибуны и заклеймить предателей во всеуслышание. Громко на весь мир. Я знаю, что такой день настанет. Несмотря на пережитое, на память я не жалуюсь. Я помню все. Я ничего не забыл и не забуду. И я приложу все силы для того, чтобы справедливость восторжествовала. Не будь я Василий Сталин, сын вождя. Люди мне поверят. Я знаю, что поверят. Потому что я говорю правду и потому что я не отрекся от моего отца. Я никогда никого не предавал и не менял своих убеждений, в зависимости от того, куда подует ветер. Я всегда шел и летел, не по ветру, а туда, куда считал нужным. Я уверен, что смогу сказать правду об отце громко на весь мир. А если вдруг не удастся, такую возможность я, несмотря на свою уверенность, полностью исключить не могу, то пусть потомкам останутся эти мои записки. Уверен, что имя Сталина еще воссияет. Очень обидно, что китайцы с албанцами чтут память отца, а у нас его позабыли. Один человек из аппарата ЦК, чье имя я здесь называть не стану, шепнул мне по секрету, что уже который год рассматривается вопрос о выносе тела отца из мавзолея и его захоронении на Новодевичьем кладбище. Примечание. 31 октября 1961 года тело Иосифа Виссарионовича Сталина было перезахоронено на Красной площади за мавзолеем у Кремлевской стены. Памятник на его могиле был установлен в 1970 году. Они надеются, что таким образом смогут заставить народ забыть товарища Сталина. Наивное ничтожество. Память о Сталине, о дне прогрессии в Магнитке. Память о Сталине в победе над фашистами, память о Сталине в его великих делах, а не в умах жалкой кучки предателей, подлостью и обманом захвативших власть. К Китаю у отца всегда было особое отношение. В китайцах он видел самых близких сподвижников. Антимонархическая революция в Китае произошла раньше, чем в России, в 1911 году. Сунь Яцень, примечание. Сун Яцень, 1866-1925, китайский революционер, основатель партии Гоминьдан. После победы Учанского восстания в октябре 1911 года Сун Яцень был избран временным президентом Китайской республики, но вскоре был вынужден оставить этот пост в пользу командующего императорской армией Юань Шикая. Сун Яцень был передовым человеком, желавшим добра своему народу, но он не был коммунистом и потому не смог повести за собой народные массы. Ведущую роль коммунизма Сунь Яцень понял слишком поздно, к концу жизни. Коммунистическая партия Китая была создана без его участия, и поначалу она была не столько коммунистической, сколько националистической. Вдобавок, руководство партии недооценивало важность союза с крестьянством. Главной силой в Китае, где промышленность была развита очень слабо. Зиновьев, руководивший Коминтерном, провалил работу в Китае. Троцкий, делая вид, что помогает ему, на самом деле вредил. Вместо того, чтобы объединить все передовые силы Китая под знаменем Коммунистической партии, он пытался столкнуть их друг с другом. Отец как мог препятствовал этому, но в первой половине 20-х годов влияние Троцкого было значительно. Отец обращал внимание китайских товарищей на необходимость тесного союза с крестьянством и предостерегал китайцев против гражданской войны. Гражданскую войну отец считал злом и очень жалел о том, что после Октябрьской революции в России возникло противостояние. «Оголтелых было мало», — говорил он, имея в виду сторонников монархии и буржуазии. «Больше было обманутых и тех, кто пошел на поводу». Троцкий настаивал на обострении обстановки в Китае. Отец с ним не соглашался, считая такой подход преждевременным. По словам отца, Троцкий был неплохим тактиком, но никудышным стратегом, которому не хватало ни терпения, ни дальновидности. Ради сиюминутных выгод он был готов пожертвовать перспективой отдать молодую компартию Китая на растерзание антикоммунистам. Отец понимал важную роль Китая на Дальнем Востоке и всегда противопоставлял его империалистической Японии, извечному врагу Российской империи и СССР. Помню, с какой радостью приветствовал отец в 49-м образовании Китайской Народной Республики. «Теперь половина мира стала социалистической», — сказал он. «В декабре 49-го товарищ Мао...» Примечание. Мао Цзэдун, 1893-1976. Китайский революционер, государственный деятель. В 1943-1976 годах председатель Китайской коммунистической партии, руководитель КНР в 1949-1976 годах. В декабре 49-го товарищ Мао приехал в Москву на юбилей отца. Ему был оказан самый теплый прием. Товарищ Мао очень походил на отца. Был, как и отец, простым в общении, но за этой простотой чувствовалась большая внутренняя сила, сила настоящего коммуниста. Сын товарища Мао. Примечание. Мао Аньин, 1922-1950. Сын Мао Цзэдуна от его второй жены Ян Кайхуэй. В 1937 году в 15-летнем возрасте Мао Аньин приехал в Москву, воспитывался в интернатах, учился в военно-политической академии имени Ленина и в военной академии имени Фрунзе. В звании лейтенанта воевал на Втором Белорусском фронте. В 1946 году вернулся в Китай. Сын товарища Мао воспитывался в Советском Союзе, воевал с фашистами. Узнав, что я тоже воевал, товарищ Мао долго расспрашивал меня о войне. В конце нашей беседы он пригласил меня посетить Китай и сказал, что китайцы очень признательны советским летчикам за их помощь в борьбе с японским империализмом. Примечание. Советские летчики воевали в Китае против японцев в 1937-1940 годах. Товарищ Мао вспомнил добрым словом генералов Полынина и Мачина. Примечание. Федор Петрович Полынин, 1906-1981, советский военный летчик, герой Советского Союза 1938, генерал-полковник авиации 1946. В 1937-1938 годах участвовал добровольцем в боях с японскими войсками в Китае. В 1944-1950 годах командующий ВВС войска польского. Михаил Григорьевич Мачин, 1907-1995, советский военный летчик, генерал Советского Союза, 1945, генерал-лейтенант авиации, 1953. В 1937-1938 годах участвовал добровольцем в боях с японскими войсками в Китае. Мао вспомнил добрым словом генералов Полынина и Мачина. Сказал, что китайский народ их никогда не забудет. Я сказал, что знаю обоих. В берлинской операции участвовали 5-й истребительный авиакорпус генерал-майора Мачина и польские летчики, которыми командовал генерал-лейтенант Полынин. Отец по этому поводу пошутил, что это напомнило ему родную Грузию. Стоит только разговориться двум грузинам, как у них непременно найдутся общие знакомые. Мао сказал, что на его родине тоже все друг с дружкой знакомы, и чем скорее коммунисты всего мира перезнакомятся и сплотятся, тем скорее они победят. Расстались мы друзьями.